Что же до Ретта, то он вызвал ненависть всего города спекуляциями во время войны и не стал милее своим согражданам, вступив в деловые контакты с республиканцами, когда война кончилась. Однако наибольшую волну ненависти, как ни странно, вызвал он у дам Атланты тем, что спас жизнь нескольким выдающимся ее горожанам. Не потому, разумеется, что дамы не хотели, чтобы их мужья остались живы. Просто они были возмущены тем, что обязаны жизнью своих мужей такому человеку, как Ретт, и весьма неблаговидному объяснению, которое он придумал. Не один месяц они поеживались, слыша, как потешаются и смеются над ними янки. Дамы считали и говорили, что если бы Ретт действительно заботился о сохранении Ку-клукс-клана, он придумал бы более достойную версию. Он денамеренно втянул в эту историю красотку Отлинг, чтобы обеспечить благонамеренных горожан, а потому не заслуживает ни благодарности за спасение людей, ни прощения былых грехов, — говорили дамы. Все они, столь быстро откликавшиеся на беду, столь сочувствовавшие чужому горю, столь неустанно трудолюбивые в тяжелые времена, становились безжалостными, как фурии, по отношению к ренегату, нарушившему малейший закон их неписанного кодекса. А кодекс этот был прост. Уважение конфедерации, почитание ветеранов, верность старым традициям, гордость в бедности, раскрытые объятия друзьям и неугасающая ненависть к янке. Скарлетт же и Ретт пренебрегли каждым звеном этого кодекса. Мужчины, чью жизнь Ретт спас, пытались из чувства приличия и благодарности заставить своих жен умолкнуть, но у них не очень это получалось. Еще до объявления о помолвке и Скарлетт, и Ретт уже были не слишком популярны, однако люди держались с ними внешне вежливы. Теперь же и холодная любезность стала невозможна. Весть об их помолвке прокатилась по городу как взрыв, неожиданный и ошеломляющий. И даже наиболее кроткие женщины принялись пылко возмущаться. «Выйти замуж, когда и года не прошло после смерти Фрэнка, который к тому же погиб из-за нее, да еще за этого батлера, которому принадлежал дом терпимости и который вместе с Янки и саквояжниками участвовал в разного рода грабительских предприятиях. Каждого из этих двоих по отдельности куда ни шло еще можно вынести. Но бесстыжие соединение Скарлетт и Ретта — это уж слишком. Оба до того вульгарные и подлые. Выгнать из города — вот что». Атланта, возможно, более снисходительно отнеслась бы к этим двоим, если бы весть об их помолвке не совпала с тем моментом, когда саквояжники и подлипалы, дружки Ретта, выглядели особенно омерзительно в глазах уважаемых граждан. Ненависть к Янке и ко всем их приспешникам достигла предельного накала, когда город узнал о помолвке, ибо как раз в это время пала последняя цитадель сопротивления Джорджии правлению Янки. Долгая кампания, которую генерал Шерман начал 4 года тому назад, двинувшись на юг от Далтона, завершилась крахом для Джорджии, и штат был окончательно поставлен на колени. 3 года реконструкции прошли под знаком террора. Все считали, что хуже уже быть не может. Но теперь Джорджия обнаруживала, что худшая пора реконструкции еще только начинается. В течение 3 лет федеральное правительство пыталось навязать Джорджии чуждые идеи и чуждое правление. И поскольку в его распоряжении была армия, то оно в этом весьма преуспело. Однако новый режим держался лишь на штыках. Штат подчинился правлению Янки, но не по доброй воле. Лидеры Джорджии продолжали сражаться за право штата на самоуправление сообразно своим представлениям. Они продолжали сопротивляться всем попыткам заставить их встать на колени и принять диктат Вашингтона как закон. Официально правительство Джорджии так и не капитулировало, но борьба была безнадежной. Это была борьба на поражение. И хотя выиграть в этой борьбе не представлялось возможным, по крайней мере, она помогала отсрочить наступление неизбежного. Во многих других южных штатах негры уже занимали высокие посты в разных учреждениях, и даже в законодательном собрании большинство составляли негры и саквояжники. Но Джорджи, благодаря своему упорному сопротивлению, до сих пор еще как-то держалась. Почти все эти 3 года Капитолий штата находился в руках белых и демократов. Разумеется, когда повсюду солдаты-янки, официальные лица способны лишь выражать протесты и оказывать пассивное сопротивление. Власть правительства в штате была номинальной, но, по крайней мере, она находилась в руках исконных обитателей Джорджии. А теперь и эта цитадель пала.